одной стороны старый маньян, с другой молодой. Я не уловил, как возник спор, не ухватил первый блеск огня. Я обратил внимание на спор, когда дым валил валом. «Пойми, отец, наша интеллигенция сегодня не та, что в 20-х годах», — говорил Серж, волнуясь, — «и ее место в нашей борьбе иное. Не хочешь ли ты сказать, что она восприняла место рабочего класса?» — спросил старый маньян. «В какой-то мере да», — сказал Серж. Вот тут и загорелся спор. Извечный спор отцов и детей. Да, пожалуй, он отразил самую суть жизни, которую прожили один и другой. Спор был жестоким, ни один, ни другой не хотели уступать. Мы, русские, замерли, наши молотки остановились. Ты пойми, отец, у многих наших интеллигентов судьба рабочих, они и злы на хозяев рабочей злости. Нет, это переоценивать не надо. Конечно, нынешняя интеллигенция по природе своей не та, что в мое время, но переоценивать этого не надо. У большей ее части тот же корень – буржуа. Эмоционально этот спор был мною воспринят так. Сдержанное отношение французского рабочего к интеллигенту, который традиционно был выходцем из социально чуждой среды, все еще владело сознанием маньяна. Он, естественно, хотел, чтобы эта сдержанность определила и линию поведения сына, но сын здесь заметно расходился с отцом. Почему? Не потому, что в противоположности отцу никогда не был рабочим. Не потому, так кажется мне. Просто сын знал современную интеллигенцию лучше отца. Знал, что она по своим социальным корням является иной, чем та, которая в дни молодости была известна отцу. Она, эта новая французская интеллигенция, в большей мере, чем прежде, была трудовой. Она мало чем отличалась от рабочих и по своему имущественному положению. Одним словом, французская интеллигенция середины века своей сутью была рабочему и его борьбе ближе, чем интеллигенция начала века. Не знаю, чем бы закончился турнир, если бы внезапно не распахнулась дверь в столовую, и молодая маньян не внесла бы на раскрытых ладонях младенца. Да, она держала раскрытые ладони на уровне груди, и на них покоился запеленатый младенец. «Сколько у тебя будет детей, милая?» — подал голос кто-то из гостей. «Пятеро», — ответила она невозмутимо. Позднее мы убедились, что она была серьезна в своих намерениях. Только на этих условиях я вышла за Сержа. Младенец вторгся в беседу и заявил о себе так энергично, что не было сомнений, в споре отца с дедом решающее слово принадлежит ему. С тех пор прошло 6 лет. Невелик, казалось бы, срок, а как много он перекроил и переиначил в жизни тех же маньянов. Весной 1967 года я был в Париже в ночь и, разумеется, посетил старых друзей, но теперь не у Булонского леса, а на площади инвалидов. Мы сидели с Елизаветой Ивановной в большой комнате, которая служила гостиной, и читали рукописи маньяна. Он умер вскоре после нашей первой встречи. В комнате было по-мартовски холодновато и сумеречно. Елизавета Ивановна закурила и зажгла толстую свечу, чудо западных алхимиков. Свеча поглощает дым. Видно, в последнее время Елизавета Ивановна много курит. Желтоватое пламя этой свечи сообщило свой цвет даже тусклой бумаге тетради, которую сейчас медленно листала Елизавета Ивановна. Нет, в эти годы у семьи было и немало добрых вестей. Серж интересно работает как архитектор. Семья его продолжает расти, у него уже 4 ребят. Алан – геолог. Французские власти признали его московским дипломом. Молодого маньяна действительно редкая специальность. Ив будет филологом, ему пригодился его русский. 3 дня позже была годовщина смерти маньяна, и тесная стайка близких и друзей, французы и русские, побывала на кладбище. Мы возвращались с кладбища к полудню, когда апрельское солнце палило уже достаточно свирепо. Вы помните этот спор Сержа с отцом, когда мы были у вас, в вашей квартире у Булонского леса, спросил я Елизавету Ивановну. Что-то о призвании интеллигента и рабочего? Да, о месте интеллигенции в общей борьбе. Наш отец стоял на своем и, естественно, хотел, чтобы сын был в этом с ним согласен. Старший сын, которого на путь истинный наставил отец, но сын, оставаясь единомышленником отца в главном, в чем-то не мог с ними не соглашаться, в конце концов его воспитало иное время. Тогда я не знал, что у нас, Елизавета Ивановна, это не последний разговор на эту тему. Чем-то судьба Маньяна перекликалась для меня с судьбой тех русских пролетариев, гонимых и ищущих, которых учил марксизму в своей парижской школе Ленин. Да только ли судьба старшего Маньяна? Вся его семья, семья парижского пролетария-коммуниста, воинственно преданного своей рабочей вере и подвигнувшего на это своих детей, являла пример стремления к знаниям, к свету, знаниям для борьбы, свету для борьбы. Естественно, я был свидетелем явления исторического родословной Маньянов. Династия крестьян, насчитывающая, наверное, не одну сотню лет, становилась династией интеллигентов. Представляю, как своеобразная революция в судьбе Маньянов была воспринята односельчанами Мариса. Не часто такое случалось во Франции прежде, да и сегодня случается не так уж часто. Этот процесс был тем более знаменателен, что Маньянов сделал интеллигентами борьба. В первую очередь борьба, которую вел за свои идеалы отец, однако не только он, но и сыновья, прежде всего старший. Я думал над историей Маньянов, и мне казалось, что в ней было нечто общее с неспокойной долей русских бунтарей, которых собрал в своей маленькой парижской академии Ильич. Наверное, эта мысль владела моим сознанием, когда я пригласил Елизавету Ивановну побывать со мной в парижской квартире Владимира Ильича на улице Мари-Ро. Что-то есть в облике этого уголка Парижа типично парижское, хотя район этот и отстоит от центра на расстоянии значительном. В лиловатости неба и камня, в самом виде улиц, не широких, уставленных трехэтажными домами с навесами над парадным входом, жалюзи на окнах. В пугающе огромных липах и дубах, густо зеленых, грозно шумящих, будто бы вобравших в себя всю силу земли и неба. Если бы не мемориальная доска на фасаде с профилем Ленина, такое впечатление, что ты вошел в жилой дом, никакого отношения к музею не имеющий. Да и подъезд так не похож на вход в музей, что ты останавливаешься в недоумении, сюда ли ты вошел. На нижней площадке стоит велосипед. Из-за двери доносится голос младенца, видно час, когда он должен получать свое молоко. Чисто французской тщательностью на дверях обозначены имена квартирантов. Только Елизавете Ивановне ведомо, на какой этаж подняться и какой звонок привести в действие. Нас должен встретить товарищ Лежандр, он хранитель музея. Хотя забота о музее не главная его забота, он очень привязан к музею и много для него сделал. Мы уже поднялись на третий этаж, остановились у двери справа. Звонок. Можно к вам, товарищ Антуан? Да, пожалуйста, дорогая Елизабет. Меня предупредили о вашем приходе, и я был здесь даже чуть-чуть раньше. Ему можно дать лет 65. Красная паутинка кровеносных сосудов, тонких и густых, застлала щеки. Своеобразный румянец старости, делающий лицо моложавым. Шутка природы не очень добрая. Мы входим. Две комнаты. Одна выходит на улицу, другая во двор. Кухонька. Все миниатюрное, рассчитанное на небольшую семью. Как вы знаете, Ленин жил на Мари-Ро 3 года, с июля 1909 года по июнь 1912 года, начинает Лежандр и тянется к указке. Независимо от того, какой оборот беседа примет дальше, он должен по праву хозяина положить ей начало. Квартира выглядела так. В большой комнате помещались Владимир Ильич с Надеждой Константиновной, а в меньшей мать Надежды Константиновны Елизавета Васильевна. Мебель была простой. Сосновая, некрашенная. Часть этой мебели привезли из Женевы, другую часть мастерили по заказу крупской парижские столяры. Столы и табуреты все тщательно оструганные. Друзья Ульяновых усматривали в этом некий стиль, называя его русским. Действительно, мебель была по-своему хороша. Она была точно напитана запахом лесной свежести, запахами чистой древесины. Хозяина дома шокировали некрашенные табуретки Ульяновых, и он выразил кому-то из тех, кто знал квартирантов, свое неудовольствие. Подумать только, такой дом и некрашенные табуретки. Но собеседник домовладельца вышел из положения чести. Он сказал, что хозяин не должен обманываться насчет некрашенных табуреток. У его русского жильца щетки.